Меня пригласили к себе также Сомервье, семья, связанная с Филиппом деловыми интересами. Я решила, что должна принять приглашение, потому что эти люди могут быть полезны Филиппу. Приехав к ним, я сразу же пожалела об этом, ибо оказалась в совершенно незнакомой среде. Дом у них был прекрасный. Обставлен он был безупречно, хоть и в слишком для меня современном вкусе. Внимание Филиппа привлекли бы собранные здесь картины. Тут было несколько работ Марке, один Сислей, один Лебур. Госпожа Сомервье представила меня гостям. На женщинах, в большинстве очень красивых, было множество драгоценностей. Почти все мужчины относились к типу крупных инженеров, все были рослые, с энергичными лицами. Я выслушивала имена, не вникая в них, так как знала, что все равно их не запомню. «Госпожа Гаде», — сказала хозяйка дома. Я взглянула на госпожу Гаде. Это была красивая, чуть поблекшая блондинка. Находился тут и господин Гаде, офицер Ордена Почетного Легиона. Вид у него был властный. Я ничего о них не знала, однако подумала. Гаде? Гаде? Я, кажется, где-то слышала это имя. Я спросила у хозяйки, кто такой господин Гаде? Гаде — это один из магнатов металлургии. Он директор западной сталелитейной компании. Кроме того, он пользуется большим влиянием в каменно-угольной промышленности. Я решила, что, вероятно, Филипп упоминал это имя. А может быть, Вилье. Гаде оказался моим соседом за столом. Он внимательно посмотрел на лежавшую передо мной карточку, потому что не расслышал моей фамилии, и тотчас же спросил, «Не супруга ли вы Филиппа Марсена?» «Да, как же?» «Так я отлично знал вашего мужа. У него, вернее, у его отца в Лимузене я и начал работать. Начало было довольно унылое. Мне приходилось заведовать бумажной фабрикой. Меня это ничуть не интересовало. Положение у меня было подчиненное. Ваш свекр был человек суровый, работать с ним было нелегко. Да, для меня Гандюмас — тяжелое воспоминание». Он рассмеялся и добавил, «Простите за откровенность». Пока он говорил, я все поняла. Миза. Это муж Миза. В памяти у меня ожил весь рассказ Филиппа. Ожил так отчетливо, словно все промелькнуло у меня перед глазами. Итак, эта красивая женщина с ласковым и жалобным взглядом, сидящая вон там, на другом конце стола, и весело улыбающаяся соседу, это та, которую когда-то вечером на подушках перед угасающим камином обнял Филипп. Мне не верилось. В моем воображении жестокая, чувственная Миза приняла облик и тон новой Лукреции Борджа, новой Гермионы. Лукреция Борджа, 1480-1519 годы. Дочь папы Александра VI, прославившаяся не только своей красотой, но и свободой нрава. Гермиона, героиня трагедии «Расина Андромаха», 1667 год. Девушка, неистовая в своей любви и ревности. Неужели Филипп так неверно описывал мне ее? Однако мне приходилось поддерживать разговор с ее мужем.